каждой, может быть, рукопись мне потом понадобится. Наверное, эта первая книга написана для и ради второй, которая охватит время от 1917 до 1945. Останутся живы Дудоров и Гордон. Юра умрет в 1929 году, и после его смерти в бумагах, которые будут разбирать его сводный брат Евграф, будет найдена тетрадь стихотворений, уже написанная, часть которых тут приложена. Все эти стихотворения одно за другим подряд составят одну из глав будущей второй книги. Сюжетно и по мысли эта вторая книга более готова в моем сознании, чем при своем зарождении была первая. Но для того, чтобы существовать, а ведь эта проза не предназначена пока для напечатания, я должен заниматься переводами, и, следовательно, работу над романом мне надо было прервать. Сейчас я спешно, в расчете на то, что справлюсь с этим до Рождества, перевожу гетовского «Фауста», первую часть, и одного венгерского классика. Меня так и распирает от разных мыслей и предположений, и хочется работать как никогда. Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания. Поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения. Так поздно приходишь к нужному. Только теперь я овладел тем, в чем всю жизнь нуждался. Но что делать? Спасибо и на том. Но если вам интересно, я счастлив действительно. Не в экзальтации какой-нибудь или в парадоксальном каком-нибудь преломлении, а по-настоящему. Потому что внутренне свободен и пока, благодарение Создателю, здоров. Крепко вас всех целую и очень люблю. Ваш Боря. Жалко, что я такое пугало. Если бы я был так красив, как тетя, я только бы снимался. Но так как мы давно не видались, то вот 2-3 фотографии для осведомления. Ленинград, 29.11.1948. Дорогой мой Боря, наконец-то я достигла чтения твоего романа. Какое мое суждение о нем? Я в затруднении. Какое мое суждение о жизни? Это жизнь в самом широком и великом значении. Твоя книга выше суждения. К ней применимо то, что ты говоришь об истории, как о второй вселенной. То, что дышит из нее, огромно. Ее особенность какая-то особая, тавтология нечаянная, и она не в жанре и не в сюжетоведении, тем менее в характерах. Мне недоступно ее определение, и я хотела бы услышать, что скажут о ней люди. Это особый вариант книги «Бытия». Твоя гениальность в ней очень глубока. Меня мороз по коже подирал в ее философских местах. Я просто пугалась, что вот-вот откроется конечная тайна, которую носишь внутри себя, всю жизнь хочешь выразить ее, ждешь ее выражения в искусстве или науке и боишься этого до смерти, так как она должна жить вечной загадкой. Ты не можешь себе представить, что я за читатель. Я читаю книгу и тебя, и нашу с тобой кровь, и поэтому мое суждение не похоже на человеческое, доступное. Этим нужно всем обладать, а не просто читать. Как не читают женщину, а обладают ею. Поэтому такое чтение на прокат почти бессмысленно. Как реализм жанра и языка, меня это не интересует. Не это я ценю. В романе есть грандиозность иного сорта, почти непереносимая по масштабам, больше, чем идейная. Но знаешь, последнее впечатление, когда закрываешь книгу, страшное для меня. Мне представляется, что ты боишься смерти. И что этим все объясняется. Твоя страстная бессмертность, которую ты строишь как кровное свое дело. Я всецело с тобой в этом. Но мне горестно, как человеку одной с тобой семьи. Одних уж нет, а те далече. И Тютчевского на роковой стою очереди. Это такое чувство, словно при спуске в метро. Стоишь на месте, а уж не вверху, а внизу. Много близкого, родного, совершенно своего. От семейной потребности в большом и главном до формулировок и разрешений частных проблем. Но я под родным и семейным, как и под боязнью смерти, разумею великое, транспонированное в частное, а не конкретные малости. Но не говори глупостей, что все до этого было пустяком, и что только теперь, и так далее. Ты един. И весь твой путь лежит тут, вроде картины с перспективной далью дороги, которую видишь всю вглубь. Стихи тобой приложенные едины с прозой и с твоей всегдашней поэзией, и очень хороши. Но все, что я пишу, не то, что я воспринимаю.